Глава 26. Григория заставили из Боковской ехать в Чернышевскую. Вернулся он через полторы недели, а за два дня до его приезда арестовали отца. Пантелей Прокофьевич только что начал ходить после тифа. Встал еще больше поседевший, маслаковатый, как конский скелет. Серебристый каракуль волос лез, будто избитый молью. Борода свалялась и была по краям сплошь намылена сединой. Милиционер увел его, дав на сборы 10 минут. Посадили Прокофьевича перед отправкой в Вешенскую в Моховский подвал. Кроме него в подвале, густо пропахшем анисовыми яблоками, сидели еще 9 стариков и 1 почетный судья. Петро сообщил эту новость Григорию, и не успел еще тот в ворота въехать, посоветовал: «Ты, браток, поворачивай оглобли. Про тебя пытали, когда приедешь. Поди согрейся, детишку повидай, а после давай я тебя отвезу на рыбный хутор. Там прихоронишься и перегодишь время. Будут спрашивать, скажу, уехал на Сенгин к тетке. У нас ведь 7 прислонили к стенке, слыхал? Как бы отцу такая линия не вышла, а про тебя и гутарить нечего». Посидел Григорий в кухне с полчаса, а потом, оседлав своего коня, в ночь ускакал на Рыбный. Дальний родственник Мелеховых, радушный казак, спрятал Григория в прикладке кизяков. Там он и прожил 2 суток, выползая из своего логова только по ночам.